литературное чтение на Радио России. Валерий Попов. Третье дыхание. Я забыл. Пузыри на лужах. Это к долгому дождю или к короткому? Криво отражая окна, кружатся возле люка. Но все равно, короткому или длинному, вечно стоять под аркой не удается, надо идти домой. Я гляжу на наши окна. Лишь у отца окно светится. Все пишет свое последнее сказание, как усмехаясь, говорит он. Но мне туда, в темноту, где ждет меня все, все, что я заслужил. Весь ужас вперед. Теперь еще какая-то острая стадия наступила у нее. Значит, все, что было до этого тупой, можно назвать. Последняя шутка твоя, кстати, неудачная. Иди. Прошел через мокрый хлопающий двор, воткнул ключ в пластинку, открыл железную дверь. На темной лестнице жадно втянул запах. Будто запах может чем-то утешить. Глупая надежда обычно пахнет. Хорошо, что не пахнет бедой, гарью, например. Но беда не обязательно пахнет. Так что хватит принюхиваться, иди. Все возможные задержки ты использовал уже. Скоро все увидишь сам, все успехи за неделю, пока не было тебя. А вдруг все нормально? А? Любимая моя французская пословица: «Никогда не бывает так хорошо и так плохо, как ждешь». Но это больше во Франции, наверное. Последнее время мне стало казаться, что так плохо, как ждешь, все же бывает. Особенно у нас. Уж у меня так точно. Особенно с ее помощью. Жди беды и не ошибешься. Готовь амбар под новый кошмар. Пословица средней полосы и северо-запада. Шутка вскользь. Хватит тебе изгаляться на лестнице, у тебя, между прочим, квартира тут. В бомжи не удастся выбиться в ближайшее время, пока что это только мечта. Отворяю ворота. Дверь со скрипом отъехала. Темнота. И вновь втянул запахи. Вся надежда на нас. Вдруг он подарит что-то. Глаза пусть пока отдыхают. Им много работы предстоит. Уши тоже не радуют. Зловещая тишина. Горелым попахивает. Но, слава богу, не пепелищем, а сгоревшей едой. Это уже родное. Эйфелеву башню из сумки достал. Как-никак из Парижа приехал. Но это, похоже, тут никого не волнует. Засунь ее куда-нибудь. По коридору тихо пошел. Полоска света под дверью отца. Но пока мне не надо туда. С ним мы окончательно запутаемся. Давайте по одному. Медленно со скрипом дверь в спальню открыл. Спящая жена — лучший подарок. Тогда бы я рухнул до утра, но подарки кончились, нету ее. Впрочем, мысли запрыгали. Одеяло откинуто, синеет в лунном свете пододеяльник, как сугроб. Значит, все же ложилась. Потом встала и ушла. Вопрос, когда это было? Сегодня? Вчера? Сразу после моего отъезда? Отец вряд ли даст четкий ответ. Удивится, потом как бы задумается. На это много времени уйдет. Он не любит спешить вообще. А тут, может быть, следует поторопиться. Говорила давно уже. Когда я пойму, Венчик, что я совсем уже в тягость тебе, я уйду. Уйду и не вернусь. А тебе скажу, что в магазин пошла. А денежки оставлю, оставлю, вот сюда положу. Кивала своей головкой огуречиком. Сбылось? К выходу метнулся, остановился. Решил все-таки на кухню глянуть. Стоит. Орел луны вокруг ее головенки. Потом вдруг дым ее окутал. Стоит. как всегда в последнее время, смотрит туда. Абсолютно темное окошко напротив. Там, по ее мнению, я все свое время провожу, даже когда в Париже. Реальное пребывание мое, скрипнул половицей, похоже, мало волнует ее. Хоть развались я тут реально на части, будет смотреть туда. Там я жутко себя веду, как ей, видимо, хочется. Под это дело можно и пить. Уважительная причина. Удобную наблюдательную точку подобрала, не отходя от холодильника. Правда, когда я несколько ее бутылок разбил, стала выбирать более потаенные ниши. Но сюжеты черпает только в окне. Так удобнее ей. Главное, быстро. Считала информацию, налила, хлоп. Даже если это не просто окно, даже если вселенский компьютер, все равно нет там столько на меня, чтобы ей так уж горевать. Главное, столько пить. Стоял, скрипел полом. Похоже, во плоти я ее нисколько не интересую. Пока весь дым не развеялся, ни разу не обернулась. Уйти? Глубокий освежающий сон? Но тут медленно повернулась она. Все ясно. Ледяной, ненавидящий взгляд. Вот негодяй, только что выпалший оттуда. Там действительно когда-то молодая дворничиха жила. И что? Сколько не объяснял ей, поначалу шутливо, все внимание ее на этом окошке сосредоточилось. Главное, чтобы не выходя из кухни. Когда-то мы еще весело с ней говорили, и сейчас так же пытался. Пойми, женщина без высшего образования вообще почему-то не видит меня. Не считает за человека. Странно, но факт. Не проходило уже это. Тяжелый взгляд. Значит, зато с высшим образованием все в порядке? Тьфу! Стояли молча, смотрели. Скажи мне, зачем ты пьешь? А ты зачем был там? Все. Глубокий освежающий сон. Пошел, рухнул, закрыл глаза. Воспоминание первое. Сияющий зал ресторана «Европейская». Прекрасный витраж над оркестром. Аполлон мчится на тройке в розовых облаках. На сцене наш общий любимец, красавец-усач Саня Колпашников с оркестром. И общий пляс. Но смотрят все на нее, как она пляшет. Легко, чуть дурачась, сияя. И все мы счастливы. Ну что может взять нас, веселых, красивых, юных, но уже знаменитых, любимых всеми тут, даже милиционерами. Приплясывая, она движется к выходу. Танец обрывается, мы падаем к столу. Ну и девушка у вас. Восхищенно говорит элегантная дама, заметенная общим восторженным танцем к нашему столу. Такую скинь с 10-го этажа, отряхнется, пойдет. Тогда казалось, что все мы бессмертны. В зале вдруг появляется гардеробщик Михеич, наш преданный друг. Не поленился на протезе подняться сюда. Мамку там замели. О, Господи. Сердце уже предчувствовало это. Оказалось, спускаясь с мраморной лестницы, загремела с нее, смела нескольких японцев с дорогой фотоаппаратурой. И вот они тут же в пикете под лестницей стоят, продолжая, впрочем, вежливо улыбаться. «Аккуратнее, ребята, надо», — говорит нам опер Коля, наш друг. «Ведь интуристовская все же гостиница». Пока все еще мирно, но в глазах ее уже набирается та муть, которая теперь все загородила. «Найн!» Вдруг почему-то по-немецки произносит она. Видно, в полной уже почти отключке, решив, раз ресторан интуристовский, немку изображать. Коля смотрит на меня вопросительно, мы друзья или нет. Что вы от меня хотите? Вдруг на чисто русском, но надменно произносит она. Что она? Огрести хочет? В Коле тут закипает профессиональная злость. Он отрывисто набирает номер, ждет. Ситуация выходит из-под контроля. Найн. Наша красавица вдруг жмет тоненьким пальчиком на рычаг. Ну все, нарисуем тебе. Звереет Коля, да и я, честно говоря, тоже. Коля выводит слово «протокол». «Найн!» Произносит она с холодной улыбкой и размазывает чернила все. «Ну, ты по максимуму получишь, как муму!» Восклицает Коля. Это она умела уже тогда. Воспоминание второе. Праздник закончился, все отплясав, делом занялись. Лишь она гуляет. Преуспевающие наши друзья интересуются ею все более отрывисто, лицемерно восхищаются. Молодец! Поддерживает боевой дух. Но лучше бы она его не поддерживала. Дороговато это уже обходится и ей, и мне. Тягостная ночь уже на середине, а ее все нет. Внизу хлопает дверка такси. Я вздрагиваю по этому лихому звуку, чуя сразу все. Теперь с тоской сжимаюсь под одеялом. Надо ждать продолжения. Как долго она по лестнице идет. Тягуче скрипит входная дверь. В руках людей трезвых она так долго не скрипит. В отчаянии я приподнимаюсь, вставать. Потом снова падаю. Может, обойдется? На работу ведь завтра и ей, и мне. «Винченко!» Дурацкое прозвище придумала. «Смотри, кого я привела!» «Представляю. Сейчас, сейчас, бодро откликаюсь. Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга. Сам же когда-то это начертал. Теперь отвечаем, волокем эту фразу, хотя уже тяжело».